Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Как мы указали на это раньше, книга пророка Иеиля помещена в группе книг Библии, которую принято назвать «малыми пророками» из-за их размера, но не по причине содержания. Пророк Иеиль был свидетелем страшного разрушения экономической жизни своей страны. Он предсказал небывалое нашествие саранчи, которая пожрала всю растительность, виноградники и сады, оставив Израиль пустыней. Неоднократно эти орды саранчи опустошали поля разных народов, шествуя как непобедимая армия вперед. Когда это наказание приближалось, эти насекомые были видны как грозная туча за несколько километров. Их темный цвет способствовал ошибке наблюдателей за такой тучей. Она могла произвести впечатление, что где-то вдали горит лес. Только приблизившись к встревоженным людям, они видели, что это страшное бедствие, которое несет с собой саранча. Первая глава Иеиля дает нам 4 указания на то, как она вырастает и достигает разрушительных способностей. Древнееврейский язык проливает на это свой ценный свет. 4 слова относятся к слову саранча. Газам, арбех, джелек, хасел. Известный толкователь Библии так объясняет эти слова. Газам – сгрызать все. Арбех – их множество. Это самое обыденное употребление слова саранча. Их рой – стая тучи. Джелек – слизывать все окончательно. Что саранча делает в полете своем. Хасел – пожирание. Поглощение всего на пути. Хасел часто употребляется в Библии в связи с саранчой. Здесь открывается 4 стадии действий саранчи. Она прогрызывает, летит, слизывает недогрызенное. Наконец, уничтожает, поглощает все на своем пути. Нападение ее на растительность является непрерывным и заканчивается полным разрушением и уничтожением жизни, зелени, красоты и свежести. Изучавший действия и поведение саранчи, ученый-христианин свидетельствует, что увидел не только молодой виноградник, уничтоженный саранчой, но и кукурузные поля напоминали пустыню после нашествия этой армии хасел или пожирателей. Надежды виноградарей и земледельцев ушли как будто с дымом после страшного неудержимого пожара. Как много или окончательно были поражены поля Израиля в дни Иеиля, мы не знаем. Но обычно такое нашествие страшное и разрушительное. Сосчитать такую армию поражателей невозможно. Когда по милости Божией ветер угонит эти тучи в ближайшее море, то зачастую на берегу, длиной около 50 до 100 километров, волны выбрасывают мертвую саранчу, достигающую 3 до 4 футов высоты. Вонь от этого множества мертвой саранчи ужасный. Этот исследователь установил, что туча саранчи 64 километра длиной и 275 метров глубины содержит в себе около 169 миллиардов этих насекомых. Не миллионов, а миллиардов. Трудно вообразить себе такую тучу. Понятно, что разрушительное действие этой саранчи, страшной армии, почти непостижимое, когда она сгрызает, слизывает и уничтожает всякую растительность на своем неудержимом пути. Есть сор саранчи и без крыльев. Она действует в земле и на поверхности ее, все сгрызает и также движется вперед. Она похожа на армию, идущую вперед. Остановить ее очень трудно. Рвы, наполненные водой, и даже реки с трудом останавливают такое нашествие. Своими телами они делают мост и движутся вперед. Неудивительно, что пророк Иоэль получил по вдохновению от Духа Святого откровение о нашествии саранчи, видеть ее как армию непобедимую, и позади ее опустошенная степь, и никому не будет спасения. Видь ее, как вид коней, и скачет она, как всадники. 2 глава, 4 стих. Почему было возвещено такое пророчество? Потому что народ согрешил, отступил от Бога. Он также пользовался чужими народами, их армиями, для совершения суда справедливого над своим народом из-за беззакония Израиля. Народ был равнодушен предупреждением Господним. Саранча была до некоторой меры прообразом нападения настоящих вражеских армий, которые опустошали и разоряли землю. Эти пророчества Иоэля не все исполнились, потому что он говорит их в связи с будущими временами и для нас. Имя судам день Господен. Даже и предупреждение Господне столетия до этого и через уста Моисея проливает свой свет на это. Слушайте. Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест саранча. 28 глава, 38 стих. А также и дальше сказано. Все дерева твои и плоды земли твоей погубит ржавчина. Отступление Израиля от Бога было всему этому причиной. Постоянно их пророки Господни предупреждали о судах за непослушание и блуждание вдали от Бога. Иуда держался по велению его лучше и падал медленнее, нежели Израиль, царство северное. Поэтому плененные иудеи совершалось лет за 120 позже Вавилоном, чем порабощение Израиля противниками его. Иоэль был пророком религиозного пробуждения. Он пламенно призывал народ: «Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив». 2 глава с 12 по 13 стих. Заметьте, что Иоэль обращался также к священникам, в особенности: «Припаящись вретищем и плачьте, священники, назначьте пост, объявите торжественное собрание». 1 глава с 13 по 14 стих. В пророчествах Иоэля ярко выступает пред взором читателя слово о наказании народа Иуды с центром его Иерусалимом. Поэтому вторая глава начинается тревожным призывом. «Трубите трубою на Сионе, бейте тревогу на святой горе моей». А потом открывается все страшное пророчество. Нашествие саранчи предвозвещено в первой главе, но во второй оно приходит в действие. «Трубите, бейте тревогу, сыны, суды начались». А потом приходит второй звук трубный, 2 глава, 15 стих. Это призыв к покаянию, сокрушению сердец, к молитве о помиловании Божьей. Призыв всем, старцам и детям, народу и священникам, князям и простолюдинам. Не к показному, наружному покаянию, а к истинному обращению к Богу милости и долготерпению. Пророк возвещает, что в руках Божьих суды и милосердие. Он помилует кающийся народ. Он накормит его и благословит, хотя люди этого недостойны. Но Бог явит свою добродетель, любовь и помощь в трудное время. Все, чего он ожидает, это сознание народа, что он согрешил, и сожалеет об этом, и искренне сокрушается и кается. Пощади, Господи, народ Твой, не передай население Твоего на поругание. 2 глава, 17 стих. Пророк советует священникам и народу так взывать к Богу во дворе храма между притвором и жертвенником. Такой искренний призыв, совет. Он знал, что искреннее моление принесет помилование и избавление. Обратите внимание на вторую главу, где мы имеем первое, трубный звук, первый стих. Это предупреждение, что суд начинается с 1 по 11 стих. А потом следует ответ Божий, призыв к сердечному покаянию с 12 по 14 стих. Второе, второй трубный звук, 15 стих. Это был призыв священникам и народу, чтобы искать благоволение Божие через покаяние и просьбы. После этого следует ответ Божий о помиловании, 2 глава с 19 по 27 стих. И ответит Господь, какой чудный 24 стих, и наполнится гумно хлебом, и наполнится поточило вином, градным соком и елеем, и воздаст вам за те годы, в которые пожирала саранча, червь и жуки, и гусеница, великое воинство мое, которое послал я на вас. Совершилось ли это покаяние, которому Иаиль призывал народ от имени Божия? От отшествия саранчи земля была опустошенной не на некоторое время, но до нашествия враждебных воинских сил Израиль оставался разоренным на многие годы. Но при всем этом милость Божия не прекратилась. Обещание о благословении оставалось в силе, если народ повернется лицом и сердцем Богу. Так это есть и в наши дни, тревожные и опасные. Аминь.